Вот и Настенька на каникулы пожаловала. Давненько, давненько не виделись. Ну, здравствуй, мама. Дядя наклонился к бабушке, и они трижды расцеловались. Пока дядя раздевался, Настенька поставила чайник на плиту, а бабушка стала доставать из буфета печенье, хлеб и варенье. Достала масленку из холодильника, да дядя замахал руками, сказав, что не голоден. Чай скоро поспел, а Настенька с дядей, пока бабушка серебряной ложечкой насыпала заварку, сели за стол. И Настенька спросила: «Мы тут с бабушкой о сказках говорили. Вот и непонятно получается, почему ножки у избушки не куриные, а курьи?» «Э, куда вы забрались?» Дядя, любивший порассуждать, закинул руки за голову и довольно потянулся. «Может, слово «курья» и значило что-то, может, курень, а может, еще что, да только корень его, кур, необычный». Дядя принял у бабушки чайник и стал разливать кипяток. «Иван ведь говорит: стань ко мне передом, а к лесу задом. Так он и попадает в обернувшееся сказочно-неземное царство. Да и самого Ивана от избушки, в которой жила баба-яга, костяная нога, жизнь по-иному поворачивается. Начались и новые испытания, и счастье свое набрел. Избушка-то с бабой-ягой в каждой сказке как дверка перед жизнью новой. Значит, место, откуда у Ивана новая дорожка жизни разбежалась, не случайно. В избушке Иван Царевич обретает знания, как вернуть свое утерянное по недалекому уму или из-за происков змея счастье, Василису премудрую. Премудрость-то по-гречески значит София. И София эта премудрая, Иванушкино счастье, не на земле, а в духе пребывает, не от мира она сего. Счастье и радость, они ведь и есть, это особая мудрость, которая не от земли, а от вечного дыхания жизни. Отец Серафим говорил: под царствием же Божиим Господь разумел благодать Духа Святаго. Вот это царствие Божие теперь внутри нас и находится, а благодать Духа Святаго и отвне осияет и согревает нас, и преисполняя многоразличными благоуханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства пренебесным услаждением, наполняя сердца радостью неизглаголанную. Чтобы достичь Царства Божьего, для этого дано сердце, как орган мира высшего. Ведь после этой избушки Иванушка словно в иной, неземной мир попадает. Здесь и звери, и растения, и предметы человеческими голосами разговаривают. И реки огненные, много чего необычного. Да только добраться до счастья своего можно, если про себя забыть. Кому последний кусок хлеба отдать, за кого в бою свою жизнь положить, а препятствий на пути Иванушки сколько? Они как посвящение, высшую мудрость. Не преодолеешь, счастья не увидишь. Мудрость же, царствие Божие, свет наш, сторожит враг ночной. Если глянет внутрь себя человек, на самом своем дне увидит он, как враг его змей калачиком свернулся. Враг змей, как ум, извивается до совести, супротивится. Только ум этого змея не премудрость царевнина. Как у Василисы свет да тепло, так у врага змея тьма и холод. Победишь эту тьму и холод, со светом прибудешь. А коли он тебя победит, рабом его тьмы останешься. И будут стоять друг против друга воинство света и воинство ночи, а поле их битвы Куру зовется.